Долгое ожидание. Мой любопытный клиент снова пришел ко мне, сообщив, что его интересует продолжение истории. Не знаю почему. Меня это порадовало. Словно мне нужно было выговориться. Излить свою боль, но долгое время я держала ее в себе. Я начала снова вспоминать прошлое. И мне стоило больших усилий, чтобы сдерживать слезы во время рассказа. Никогда и никому я не говорила про Балахтина. Даже моей подруге Ленке. А подруга почему-то постоянно старалась выпытать причину отъезда Балахтина. Но я неизменно говорила, что препод меня в это не посвящал. Хоть я и навещала его дома, когда мужчина взял больничный. Я замечала, что Ленка не верит мне, но менять своих слов не собиралась. Да и не нравилась мне такая настойчивость. А потом мы с Ленкой перестали общаться. Как-то так получилось само собой. После получения диплома все мои однокурсники разъехались по разным городам в поисках своего счастья, хорошего рабочего места и лучшей жизни. А я осталась в городе. Мне здесь было кого ждать. Ты приходила к нему в гости, вы проводили много времени вдвоем, а потом он внезапно взял и признался в любви. Как-то это странно. Сомнение в голосе сказал мой собеседник. Нет, это было не внезапно. Мы провели с ним столько времени вдвоем, и порой казалось, что я знаю его лучше, чем саму себя. И в то же время он оставался для меня огромной загадкой, которую я должна была разгадывать по чуть-чуть. Чтобы понять, почему я так отреагировала на его признание, я бы хотела рассказать более подробно о нашем сближении. Как раз о том моменте, когда я так подсела на него. Всю ночь после той странной встречи с Балахтиным, где мне причудился наш дикий секс, я не могла уснуть. В памяти постоянно всплывала наша близость. Причем я помнила все до мельчайшей детали. И особенно мне не давал покоя тот факт, что это всего лишь галлюцинация. Я ведь никогда не имела проблем с головой. С чего бы вдруг? Неужели препод настолько влюбил меня в себя, что на этом фоне у меня появились галлюцинации с ним? Этого просто не могло быть. Тем более со мной. Я никогда не страдала подобными расстройствами. Не отрицаю, препод действительно возрождал во мне забытые чувства. И я желала его. Но чтобы до такого безумия... У меня появилась мысль обратиться к психологу, но я тут же от нее отказалась. Довериться вузовскому психологу было слишком опасно. Высокая вероятность распространения информации. Да и уж очень много сомнений в его квалификации. А на другого специалиста у меня просто не было денег. Да и вряд ли я смогу с кем-то обсуждать Балахтина. Я всегда с таким трепетом произносила его имя вслух, и для меня заговорить о нем с кем-то посторонним значило бы поделиться своей тайной, своим новым смыслом, а этого мне точно не хотелось. С такими мыслями я прожила все выходные. Я подумала, что будет лучше остаться в эти дни дома. Нужно все хорошо обдумать, да и Балахтин наверняка будет рад возможности отдохнуть от навязчивой студентки. Увидеться нам удалось только в понедельник на паре. Когда практически все студенты покинули аудиторию, препод незаметно поманил меня к себе. «Виктория, с вами все хорошо?» «Почему-то беспокойно», — спросил Артем Сергеевич. «Да», — растерянно протянула я. «А почему вы спрашиваете?» Балахтин заметно расслабился и улыбнулся. «Вы не приходили уже 2 дня», — проговорил мужчина. «А я, знаете ли, уже привык проводить каждый вечер у вашей компании». Я так вспыхнула от этих слов, что, наверное, все в радиусе нескольких метров могли увидеть мои красные щеки. Получается, он скучает по мне? У меня накопилось столько дел, что совсем не было времени, — соврала я. На самом деле, практически все выходные я провела, пялясь в одну точку. Но я могу зайти сегодня, если вы, конечно, не против. Буду рад вас видеть, — улыбнулся мужчина. Все снова установилось на круги своя. Я продолжала посещать Балахтина практически каждый вечер. Мне уже не казалось, что я ему надоедаю, скорее даже наоборот. Его взгляд на меня, мимика, жест — все это свидетельствовало, если не о влюбленности, то об интересе или симпатии точно. Тем больше я не понимала, почему он держит дистанцию между нами. Только потому, что я являюсь его студенткой? Но я была уже совершеннолетней, да и разве это очень важно? Скорее всего, дело в Никите. Наверное, Балахтин не был уверен, что я смогла забыть бывшего. Хотя, как можно в этом сомневаться, если я провожу с ним самим абсолютно каждый вечер? Несмотря на то, что все это время Артем Сергеевич открывался для меня с другой стороны, в целом он оставался загадкой. Препод ничего не говорил о своей личной жизни, семье, прошлом. Все наши разговоры касались только философии, моих проблем и общих тем, но только не его собственной персоны. Вскоре это стало меня немного напрягать. поэтому я решила спросить прямо. «Артём Сергеевич», — позвала я. Мужчина перестал рассказывать о философии и перевел взгляд на меня. Я мысленно хлопнула себя по лбу. «Но вот зачем я его перебила? Теперь он подумает, что я не слушаю». «Почему вы никогда не говорите о своем прошлом?» На минуту лицо препода изменилось, но затем он улыбнулся своей обычной улыбкой. «Какой смысл говорить о том, что уже позади? Я живу настоящей жизнью. Я живу настоящей жизнью и говорю о том, что происходит здесь и сейчас. Не забывайте, что я философ, и отношение к жизни у меня соответствующее». Красиво ушел от ответа. «Значит, он просто не желает со мной этим делиться». «Вы лучше пейте чай», — добавил Балахтин, пододвигая ко мне кружку с горячим напитком. Взяв чай в руки, я ощутила приятный травяной запах. Сделав несколько глотков, я почувствовала такую гармонию и тепло внутри, что захотела свернуться калачиком и заснуть. Однако взять и отрубиться в гостях у препода было бы просто некрасиво. Да и неудобно как-то, но глаза буквально слипались. И чтобы не заснуть прямо за столом, я решила взбодрить себя разговором. «А вы состояли в серьезных отношениях?» Я спросила это, зевая, словно так, между прочим. «Виктория, почему вы сегодня задаете такие вопросы?» «Просто мне кажется, что наше общение какое-то одностороннее. Вы уже в курсе практически всей моей жизни, а я до сих пор мало чего о вас знаю». Я заметила, что состояние наваждения начало проходить, и я уже не чувствовала себя такой сонной. «Простите меня, Артём Сергеевич, я не должна была, я...» Мне вдруг стало стыдно за свою бестактность. Мне хотелось еще раз извиниться, но препод вдруг оказался рядом и грубо поцеловал меня в губы. От неожиданности даже перехватило дыхание. Он долго сминал мои губы, жадно терзая их, пока я не отклонила голову, чтобы просто не задохнуться. Быстрым движением он пересадил меня к себе на колени. В этот момент я ощутила, как ткань его брюк немного вздулась, и там образовался бугорок. Мужчина подмял под себя мои ягодицы, продолжая осыпать грубыми поцелуями лицо и шею. От этих его действий жгло кожу. Было немного больно, но вместе с тем ужасно приятно. Балахтин поднялся на ноги, не прекращая меня целовать. Он развернулся и посадил меня на стол. Я тут же обхватила его торс своими ногами. Во мне разгорался такой огонь, что если бы я его сейчас не выпустила, то сгорела бы сама. Препод взял секундную паузу, чтобы набрать побольше воздуха. И я воспользовалась этим, перехватив инициативу. Теперь уже я покоряла его губы, зарываясь руками в волосы, целуя его шею. Я нащупала языком пульсирующую венку, которую мне ужасно захотелось укусить. На это Балахтин тихо рыкнул, а затем грубо схватил меня за горло, принуждая выгнуться еще больше. Моя некогда новая рубашка сейчас валялась на полу без первых двух пуговиц, лифчик спал на живот. Мужчина припал к темным соскам, по очереди ублажив каждый из них. Но он не забыл о моей выходке с его шеей, и когда я ничего не ожидала, больно прикусил твердый сосок. Я вскрикнула и не сильно ударила его в грудь, чем только разодорила еще больше. Длинная рука оглаживала мои бедра и играла с уже влажной плотью, которая скрывалась под тканью трусиков.